Крепость тайн. Говорили, она собрала 1000 летописных книг, относящихся к древним народам, прежним царям и поэтам. Она изучала труды поэтов и знала их наизусть. Изучала философию, науки, искусство и достижения. Была она приятной и вежливой, мудрой и сообразительной, начитанной и хорошо воспитанной. Рассказ о царе Шахрияре и его братья. Библиотека в школе Фарзан была крепостью тайн. Старшие девочки рассказали нам, что у старой библиотекарши белые волосы были заплетены в косу до самой талии. Они клялись, что коса давала ей волшебное знание о расположении на полках каждой книги. Она знала их наизусть, вплоть до слова в абзаце. И если девочка давала ей фразу или даже слово из определенной книги, она за один вздох могла найти эту книгу. Однажды беловолосая дама исчезла из школы и больше никогда не вернулась в свою любимую библиотеку. По слухам, она не ушла на пенсию, как уверяла администрация школы, но была задержана за членство в Хизбе Туде, главной коммунистической партии Ирана. Она растворилась в той же мрачной судьбе, что настигла других борющихся с исламским режимом, и библиотека после ее исчезновения потеряла лоск. Когда я впервые посетила ее, то, просматривая книги на полке с новинками, я услышала позади тихий голос. «Тебе нужна помощь с поисками?» Я обернулась и впервые увидела Ширин. Она была новым библиотекарем, назначенным школьной администрацией. Она была примерно одного возраста с Лейлой, может, на пару лет младше, похожего роста и телосложения. Каштановые волосы со светлыми прядями были мягкими и прямыми и выглядывали из-под молочного платка. В медовых глазах поблескивали золотые искорки. Этими раскосыми глазами она напомнила мне Бадр Аль-Будур, принцессу из сказки про Аладдина. На лбу у нее было родимое пятно, чуть светлее тона ее кожи, формы, напоминавшие мне карту страны. Я не могла определить, какой страны, но мне казалось, что восточной. Нуша потом сказала мне, что это ожог клеймо, на фарси называемый дак. Она сказала, что такое остается у людей, которые долгими часами молятся на коленях, упершись лбом в молельную глину. Я отказывалась в это верить, потому что Ширин была совсем молодой, и я не могла представить ее молящейся подобно старику. «Да», — сказала я ищу стихотворение. Я прочитала по памяти строки в начале «Тысячи и одной ночи». «Думаю, я знаю эти стихи», — сказала она. «Они на первых страницах Альф Лейла Валейла. Посмотрим, осталась ли в нашей библиотеке эта книга». Я удивилась, что она знает стихи, но промолчала, позволив ей отвести меня к книге. Мы прошли три ряда книжных шкафов, пока не добрались до секции с вывеской «Персидская литература». Слабый затхлый запах ванили и травы наполнил мои легкие, когда мы прошли по ней. Тома поэзии с истрепанными обложками молча окружили нас. Сияние молочного света из круглых подвесных ламп разгоняло тени с полок. Названия были читаемыми и внятными, и я увидела сотни диванов, собраний поэзии. «Полагаю, ты ищешь это». Это самый популярный перевод Альф Лейла Валейла на фарси Абдуль Латыфала Суджи. Она протянула руку и сняла с верхней полки толстую книгу. У нее была твердая кожаная обложка и бумага более высокого качества, чем у той, что владел Акаджун. Она подмышкой принесла книгу к своему столу. «Тебе нравится читать сказки?» «Да. Мне было любопытно, есть ли эта книга в нашей библиотеке». Ширин с улыбкой кивнула и сказала. «Ну, похоже, это последняя. Ты знаешь историю Альф Лейла Валейла?» «Я знаю сказки из нее. Дедушка раньше читал их мне». «Как интересно. Что ж, ты наверняка знаешь, что автор неизвестен. но истории в ней — смесь персидских, индийских и арабских. Самый старый текст в книге был написан в X веке на Пехлеви, языке персов до ислама. Тогда книга называлась «Хизар Афсане». К сожалению, оригинальный текст на Пехлеви был утерян, и единственным доступным переводом после остался «Альф Лейла Валейла» на арабском, который в XIX веке перевел обратно на современный персидский Тасуджи. «Ты много читаешь?» — спросила я. Она бросила на меня взгляд, когда укладывала книгу на стол. «Как тебя зовут, юная госпожа?» «Мажи». «Ответ на твой вопрос, Мажи. Да. Я читаю пару часов каждый день». Она захлопнула книгу и подтолкнула ее ко мне. Длинные тонкие пальцы скользнули по золоченному тиснению названия, когда она убрала руки. Ногти были короткими, и она не носила ни колец, ни браслетов. «Что ж, надеюсь, тебе понравится эта книга. Это свежее начало для первой недели учебы. В этой библиотеке есть тысячи книг, если тебе нравится читать». Через несколько недель, во время которых мы крепко сдружились, Нуша поделилась со мной своими наблюдениями о библиотеке. «Если внимательно посмотреть на номера на корешках книг в каждом ряду, то поймешь, что многие пропали», — сказала она. Стоял облачный ноябрьский четверг, и мы обе читали в библиотеке в свободное время. Я не хотела показывать любопытство к тому, что она представляла великим открытием. Но через полчаса я поднялась со стула и стала бродить между шкафов. Я не отрывала глаз от номеров. К моему удивлению, она оказалась права. Слишком много было пропусков между серийными номерами на соседних книгах, чтобы это можно было объяснить взявшими их почитать ученицами. «Ты можешь поверить, что 20 книг в этом ряду пропали?» — прошептала мне на ухо Нуша. Она последовала за мной к шкафам. «Посмотри на эту! Видишь?» Она опустилась на колени на ковер из верблюжьей шерсти. «Кому нужна эта книга?» Я взглянула на название. «Деяния и подвиги красы Аяров Самака», том 3. Она поджала губы и сказала: «Кто, скажи, пожалуйста, кто хотя бы знает об этой книге, чтобы взять ее? Это пятитомник. У моего отца в библиотеке такой есть. Где остальные 4? Кто-то, должно быть, забыл изъять этот из библиотеки». Я не знала о существовании этой книги и тем более не знала, о чем она. Много раз за те первые несколько недель учебы Нуша упоминала названия книг, о которых я никогда не слышала. По кусочкам информации, которые вырывались у нее на переменах, я догадалась, что дома у нее огромная библиотека. Она считала, что многие книги были изъяты из библиотеки Фарзан, потому что новая администрация считала их неподобающими для учениц. «Ну, это всего лишь догадка? Можно просто спросить», — сказала я. «Ты правда думаешь, что они нам дадут честный ответ?» «Почему нет? Мы можем спросить Ширин. Она книжный червь. Она многое знает о библиотеке». «Ты что, ей веришь? Она одна из них». «В каком смысле она одна из них?» «Она любимица директрисы. Ты не заметила?» «Нет, я ничего такого не видела». «А почему ты думаешь, что она не расскажет нам правду?» «Слушай, Мажи, ты слишком уж простодушная в этом вопросе. Наивная ты девчонка. Сколько книг ты прочитала за свою жизнь, чтобы понять этих революционеров, кроме «Тысячи и одной ночи», о которой ты не замолкаешь?» Она ухмыльнулась, упираясь руками в бока. «Которую я, кстати говоря, видела в нашей библиотеке. Я читала много книг. Я даже на английском читала, когда была в Америке», — воскликнула я. «Ага, понятно. А сколько книг у вас в доме? У вас есть дома хотя бы книжная полка?» Я вскочила с ковра. Кроме нас двоих в разделе с художественной литературой и сказками никого не было. Я бросилась из него без единого слова, чувствуя, как полыхают щеки. На выходе я бросила быстрый взгляд на стол библиотекаря, проверить, сидит ли за ним Ширин. К моему разочарованию, я не увидела ее сквозь пелену, покрывающей глаза слез. Ее в библиотеке не было. В автобусе по пути домой другие девчонки галдели. Я не могла сесть на первый ряд за водителем, как делала обычно, потому что мое место было занято девочкой по имени Зара, которая всю дорогу от школы до дома чистила апельсины. Меня выводил из себя тот факт, что она чистила шкурку апельсина черными чернильными руками, отчего мякоть казалась темной и грязной. Но хуже всего было то, что она предлагала липкие сочные дольки девочкам в автобусе. Я решила сесть на третий ряд, подальше от нее, и на приличном расстоянии от шумных девчонок, которые собирались на задних сиденьях и трещали всю дорогу до дома. Я скучала по Мармар. Будь она в автобусе, она бы сразу поняла, что что-то со мной не так. Своим вопросом ноша словно выстрелила и попала мне в самое сердце. Все годы, что я прожила в доме на Солнечной улице, я не задумывалась, почему в таком огромном доме у нас нет библиотеки. Я представила каждый закоулок и щелочку дома бабушки и дедушки, теперь, по большому счету, и нашего дома. И не могла вспомнить ни единой книжной полки, кроме той в комнате Сабы, что была забита исламскими книжками. Было темно, когда я сошла с автобуса. Я слышала вечерний азан в мечети Фахрие. Мармар открыла дверь, едва я позвонила. Она заметила напряженное выражение у меня на лице, но ничего не сказала. Маман в кухне со Зрой обсуждали беременность жены Резы. Мармар прошла за мной в гостиную, в нетерпении желая услышать истории из моей удивительной школы. А Каджун сидел, опершись на вишневые валики, и читал газету «Кейхан». Я развязала черный платок, сняла тунику и швырнула их в угол. А Каджун спросил, как прошел мой день в школе, посмотрев на меня поверх страниц. «А Каджун», — сказала я, — «как так вышло, что в этом доме нет библиотеки?» Акаджун опустил газету и уставился на меня через толстые стекла очков. С тех пор, как он начал носить увеличительные линзы, его глаза казались в два раза больше. «Библиотеки? Кто устраивает в доме библиотеку? Моя подружка Нуша говорит, что у них в доме есть большая библиотека». «И что они делают с книгами, когда застигает нужда? Едят их в неурожай?» Он громко рассмеялся. «Они читают их, Акаджун. Книги — пища для ума!» Похвалилась я, будто знала больше всех в доме. Мармар сощурилась, спрашивая, «И что теперь всем своим видом?» «Этот дом украшен цветами. Ты разве не видела их, носясь по округе?» Он погладил кашанский ковер у своих ног. Я окинула взгляд на тонкий шелковый ковер, который укрывал плитку пола гостиной. Вытканные на нем цветы переплетались друг с другом, создавая извилистый узор в каждом углу комнаты. «Каждый ковер в этом доме — драгоценность. Мы можем продать их, если застигнет нужда». «Ну а Каджун, в школе говорят, что знание — наша величайшая драгоценность». «Ценнее всего на свете. Знания ты носишь в себе, а не хранишь в книгах в своей библиотеке», — сказал он. «Знаешь, как называют людей, которые владеют книгами, но не читают их?» Он сложил газету и отложил в сторону. «Таких зовут Хамаль Аль-Китаб. Те, кто носит книги, подобно ослам, но чья голова пуста». «Но Акаджун! Когда ты читаешь книги, ты живешь в их мире, ты получаешь знания. Что эти ковры добавляют в нашу жизнь?» Акаджун вздохнул. Мармар покачала головой, давая знак, что я перешла черту и снова говорила слишком громко. «Я стекольщик, Мажи, я не ученый. Я когда-либо рассказывал историю мальчика, который чинил разбитое стекло?» «Нет», — сказала Мармар. Он рассказал нам историю маленького Исмаила, который 8 лет остался без отца и вынужден был работать, чтобы заработать на жизнь себе и своей матери. Он стал учеником своего дяди, который чинил стекло на старом базаре Тегерана. Он бродил по узким проулкам базара со своим наставником, надеясь увидеть в окнах разбитое стекло. У них был ослик, сидельные сумки которого с одной стороны были нагружены простым стеклом, а с другой — цветным. Солнечные лучи с толпами света падали сквозь круглые прорези в купольной крыше базара, когда они ходили по проулкам. Маленький мальчик влюбился в игру света на цветном стекле. Он бегал за его отблесками на стенах и подпрыгивал, пытаясь поймать цветные лучи, когда ослик шагал по узким проходам. В один прекрасный день его наставника наняли заменить все разбитое цветное стекло в витражах мечети Атик, древней мечети на базаре Тегерана. Они всю зиму провели за работой над створчатыми окнами, снимали деревянные рамы и заменяли разбитое стекло на новое. Мальчик играл с мастикой, разминая и размазывая ее между стеклом и рамой. Он смотрел, как молодые муллы ходят в библиотеку мечети, когда чинил витражные двери. Исмаил гадал, что они читали в библиотеке мечети Атик. Поэтому каждый раз, когда его мастер делал перерыв на чай, он крался между книжными шкафами и смотрел на книги. «Он умел читать?» — спросила Мармар. «Да. В 5 лет отец отослал его в Мектеп выучиться читать Коран», — ответила Каджун. «Я слышала от мамы, что Акаджун ходил в Мектеп, когда был ребенком. Я знала, что он сам научился фарси по арабскому алфавиту и словам из Корана, но это все, что я знала о его прошлом. Он никогда не рассказывал о своих родителях или детстве». Я бросила взгляд на глубокие шрамы на его руках. Шрамы, которые остались у него за многие годы починки острого разбитого стекла в окнах. «Он там нашел книгу «Тысяча и одна ночь»?» — спросила я. Акаджун улыбнулся. На полках той библиотеки мальчик нашел удивительную книгу. Он был заворожен первой историей в ней. Он читал медленно и тихо, прячась от глаз наставника, когда бы не выпал ему шанс. Он читал книгу страница за страницей всю зиму, пока они чинили витражи, стекло за стеклом. «Как же книга оказалась у него, если она принадлежала библиотеке мечети?» — спросила я. Однажды мулла библиотеки обнаружил маленького Исмаила, сидящим на корточках на полу, водящим маленькими пальчиками по строкам этой странной книги. Мулла забрал книгу у мальчика, но вскоре обнаружил, что она не подходит к коллекции Коранов и священных текстов, что хранились в мечети. Он отдал книгу мальчику, который хранил ее с тех самых пор. «Но как бы ты узнал историю из нее, если бы не стал владельцем книги?» Он больше меня не слушал. Его взгляд застыл на ковре, на красном цветке, запутавшемся в листьях. Он навсегда сохранил истории в своей груди. Пушистый слой снежинок присыпал карнизы, а оконное стекло, покрытое тонкой пленкой изморози, не позволяло хрупким лучам солнца заглядывать в класс. С тех пор, как температура упала, королевы не было и следа, и я гадала, где она нашла убежище, когда окна закрыли на замок. Мы и начали день с урока математики. Наши упражнения становились все труднее и сложнее по сравнению с теми, которые мы проходили в первой неделе занятий. Нуша сказала салам, едва завидев меня. Я отвернула голову и села на свой стул, будто не слышала ее. Я решила игнорировать ее, когда вернусь в школу. Ей нужно было научиться не хвалиться своей домашней библиотекой. Я знала, что терпеть мое молчание будет для нее абсолютной пыткой. Но когда я доставала свою тетрадь с решениями из рюкзака, к моему удивлению она сказала: «Прости меня за поведение в четверг, Мажи. Мои слова были грубыми и неправильными». В голосе у нее были такие искренние грустные ноты, что я не могла сдержать собственную клятву. Я пожала плечами и сказала: «Ничего, Нуша, люди живут в разных домах. Не во всех домах есть библиотеки или персидские ковры, и не нужно владеть тысячей и одной книгой, чтобы прочитать их. Я знаю, прости, Мажи. Можно я в качестве извинения приглашу тебя к нам домой? Папа сказал, что мы можем все время провести в его библиотеке. Мне надо будет спросить разрешение у мамы. Зашла учительница математики, и все поднялись со стульев. Мне было неловко от мысли о походе в дом Нуши, но предложение заглянуть в их библиотеку казалось соблазнительным. Едва урок закончился, мы снова стали подругами, будто ничего не случилось. Нушу занимала ее теория о намеренном изъятии книг из библиотеки. Она настаивала, что книги должны храниться где-то в школе, потому что у администрации не было времени или денег, чтобы заплатить кому-то, кто избавится от них. Я снова предложила спросить Ширин. Она поколебалась, но не стала сразу отвергать эту идею. «Ну, — сказала она, — почему бы тебе не спросить ее в следующий раз?» Каждый раз, когда я заглядывала в библиотеку на перемене, Ширин была занята с ученицей, помогала найти книгу или выписывала ее. Была суббота, первый день недели, и всем было нужно в библиотеку. Кто-то вспомнил забытое задание или возвращал просроченную книгу. Я решила не отходить от ее стола и помогать ей с печатями на библиотечных карточках. Были краткие моменты, когда мне казалось, что я могу задать свой вопрос, но я сдерживалась и молчала до последней перемены. «Уверена, что не хочешь помыть руки перед последним уроком?» Ширин взглянула на кончики моих пальцев. «Ты вся в чернилах». «Думаю, у меня еще есть время, мисс Ширин. Я могу еще чем-нибудь тебе помочь?» «Ты мне и так очень помогла», — она кивнула. «Но если настаиваешь, можешь помочь мне довести тележку до последнего ряда?» Мы с грохотом повезли ее мимо полок, ряд за рядом. Она была окутана слабой вуалью духов, которые привлекали меня, как попугая банка с фисташками. Они пахли, как мед, который Азра на завтрак смешивала с тахини. Мы остановились у последнего ряда в дальнем конце библиотеки. Ширин тянула тележку по проходу, а я толкала. Ее платок соскользнул с головы, и мне было видно, как блестят на свету каштановые пряди ее волос. Она взяла толстый том с верхней полки тележки и, выглядывая точное место для книги, спросила: «Ты хотела что-то узнать, Мажи?» «Нет. В смысле, да», — вырвалось у меня. «Ты искала какую-то конкретную книгу?» «Да. В смысле, я искала «Самак Аяр». Это книга в 5 томах». «Это книга рассказов внутри рассказов, довольно захватывающих. Тебя они затянут». «Но я не могла найти никаких томов, кроме 3-го. Мы думаем...» «В смысле, я думаю, что это странно, что они пропали. Может ли быть такое, что какие-то книги изъяли из библиотеки?» В тот миг Ширин стояла лицом к книжной полке. Я видела, что уголок ее губ дернулся вверх, когда она услышала мою догадку. Я думала, она будет удивлена моим открытием. Но она наклонилась, чтобы взять другую книгу с нижней полки тележки, будто ничего не случилось. Те тома могли изъять перед тем, как библиотеку открыли заново. А 3-й оставили по ошибке. Она подтянула платок, чтобы прикрыть волосы. Стало ясно, что Ширин знает о пропавших книгах. Я представила, как Нуша хихикает над моим рассказом. «Я разве тебе не говорила, что она одна из них?» — раздался в голове ее голос. «Но я могу дать тебе эту книгу, если хочешь почитать ее», — сказала она. Я кивнула, но сердце бешено колотилось. Почему она хотела принести мне эти книги, если они считались неподходящими школьной администрации? «Спасибо. А они, эти книги, в смысле, где-то в школе?» Она подмигнула и пошевелила в воздухе пальцами. «Возможно», — сказала она. «Думаю, где-то в школе». Поиск спрятанных книг начался на следующий день после моего разговора с Ширин. Мы с Нушей стали думать о местах, которые могли послужить хранилищем для книг. Мы подозревали, что Ширин хотела дать нам подсказку, помахав в воздухе руками. Может, она имела в виду, что они где-то рядом с крышей? В западном коридоре школы Фарзан классные комнаты были на одной стороне, а библиотека на другой. Восточный коридор был устроен так же, только напротив классов был молельный зал. Обеденные перерывы были для нас лучшей возможностью исследовать каждый уголок школы. Мы с Нушей думали заняться этим одни, но Надия хотела нас сопровождать. Против воли Нуша раскрыла наши подозрения о спрятанных книгах. Надия была восхищена идеей обыска школы. Условием участия Надии в поисках книг, заявила Нуша, была клятва никогда и никому не рассказывать о результатах этих поисков. Она нацарапала клятву на клочке бумаги, подписала ее и отдала Нуше. Мы все договорились встретиться на следующий день в холле, через 5 минут после начала обеденного перерыва. Первые 2 дня поисков были безрезультатными. Мы обыскали все классы и коридор, но не нашли тайной тропы, ведущей к драгоценным книгам. Молельный зал оказался всего лишь просторной комнатой с простыми стенами, в которых даже не были выбиты ниши с полками. Единственным местом, оставшимся под подозрением, в котором мы надеялись найти книги, был актовый зал. Он был отделен от основного здания двором. Двери туда были напротив восточного крыла школы. По новым рыжеватым кирпичам, украшавшим его фасад, было ясно, что зал был построен в дополнение к школе через несколько лет после основного здания. Широкая лестница с низкими ступенями, украшенная мозаичной плиткой, вела на балкон и дальше на крышу. На 3-й день охоты мы собрались у входа в актовый зал и решили подняться по лестнице и поискать на балконе. Когда мы поднялись на уровень балкона, то увидели на лестничной площадке ржавые обогреватели и вентиляторы, запекшиеся банки краски с застывшими в краске кисточками, метлу и сломанные стулья. Плитка там была покрыта мелкой белой пылью, подтверждая, что никто не заглядывал в этот угол какое-то время. Огромная паутина покрывала высокое окно, выходящее на площадку. И в его шелковых сетях запуталось несколько мух и божьих коровок. В воздухе стоял жгучий запах скипидара и толуола, идущий от незакрытых банок сохнущей краской. В 10 ступеньках над площадкой мы заметили грифельного цвета деревянный люк где-то в полуметре над лестницей. «Это дверь к спрятанным книгам. Готова поспорить», — сказала Нуша. «Здесь грязно и пыльно», — сказала Надия. «Можем поторопиться». «Не нужно было настаивать на том, чтобы идти с нами, если так переживаешь о чистоте», — сказала Нуша. «Мы еще даже не открыли дверь». «А что, если она заперта на замок?» — спросила я. «Нет никакого замка, ты что, не видишь?» — сказала Нуша. Она перепрыгнула через последние 2 ступени и приземлилась у люка. «Нужно только навалиться всем телом!» Люк раздулся и застрял, и она не могла сдвинуть его даже на сантиметр. «Теперь ваша очередь помогать, девчонки!» — прокричала она, толкая дверь бедром. Мы с Надией присоединились к ней и изо всех сил принялись биться о дверь бедрами. Та скрипела под нашей атакой и после 20 с чем-то ударов сдалась и выплюнула нас на чердак. Внутри было темно и затхло, и мы ничего не видели. Я упала на пол ладонями вперед. Толстый слой пыли испачкал и руки, и тунику. Я встала и попыталась отряхнуться. Тусклый свет проникал на чердак из узких щелей высоких окон. Когда наши глаза привыкли к темноте, мы увидели сложенные друг на друга на полу 100 книг. Их обложки покрывала пыль, скрывая название. Мы прошли по чердаку, заваленному холщовыми мешками с книгами. Пустые мешки валялись в углах. Было ясно, что книги сюда принесли без малейшего пиетета и уважения. Мы едва могли разобрать название в темноте, но, наконец-то, нашли сокровище. «Надо завтра принести фонарик», — сказала Нуша. «Будем приходить сюда каждый обед и изучать книги», — сказала я. Я была в восторге от нашего триумфа. Все эти книги манили меня. Я хотела взять их и позаботиться, почистить обложки хлопковой тряпочкой и провести пальцами по запретным словам. Я жаждала радостного волнения, которое крылось на страницах этих книг. Мы принялись танцевать вокруг, заглядывая в их тайный мир. Единственным, что по-прежнему меня удивляло, было то, что подсказку дала Ширин. Почему она привела нас на чердак, если следовала той же линии мысли, что директриса и другие учителя? Следующие недели мы развлекались сотнями книг на чердаке актового зала. Надия перестала ходить с нами после первых двух недель, потому что не читала с таким энтузиазмом, как мы. Каждый обеденный перерыв мы с Нушей доставали спрятанные под сломанным стулом на лестнице фонарики, наполняли легкие привычным запахом ванили и толуола, который стоял на чердаке, и вгрызались в страницы разных книг. Мы нашли русские романы вроде «Войны и мира» Анны Карениной и «Записок из подполья», сложенные в достигающие краев высоких окон стопки, будто мраморные колонны. Книги, о которых я никогда и не слышала, авторы, которых я не знала. Нуша с удовольствием читала лекции о Толстом, Достоевском и Гоголе. Представлять мне метров русской литературы доставляло ей величайшее наслаждение. Я была посрамлена ее обширными знаниями. Однажды на том морозном чердаке я спросила: «А ты читала все эти книги, Нуша?» Я пролистывала первый том «Войны и мира». Не все, конечно, и не эту конкретно, но я слышала о них с самого детства. Мой папа преподавал русскую литературу в Тегеранском университете до революции. «Если все эти книги есть в вашей библиотеке, зачем тебе искать их? Ты разве видела, чтобы я хоть касалась этого твоего русского столба?» «Нет, вот именно». Меня интересуют особые запретные книги, о которых ты даже не подозреваешь. Она указала на стопки книг, названия которых я не могла понять или даже правильно прочитать имена авторов. Книг вроде «Манифеста коммунистической партии» Карла Маркса и Фридриха Энгельса, на самом деле тоненького буклета, и книги об историческом материализме или прочих в таком же духе. Я всегда полагала, что художественная литература была самой впечатляющей формой письма и никогда не могла и представить, что 12-летняя девочка может интересоваться книгами, которые мне казались невнятной тарабарщиной. «О чем они?» — спросила я. «Мой брат просил найти и прочитать их». «А как твой брат узнал об этих книгах?» Я обернулась, указала на русские книги и спросила: «И почему ты слушаешь его и читаешь те вместо этих?» «Мажи, ты спросила разрешение своей мамы прийти в наш дом?» «Да, она сказала, что можно». «Значит, тогда я и расскажу тебе. Это длинная история». Она бросила взгляд на свои часы и сказала: «Нужно взять несколько книг и уходить. Обед закончился». Я по одной тайком вынесла с чердака «Войну и мир», «Анну Каренину» и несколько других романов. Я украла из маминого шкафчика для шитья несколько листов кальки и завернула в нее книги перед выходом с чердака. Книги я спрятала между туникой и подкладкой пуховика и застегнула его до самого подбородка. Мы выглянули с лестницы и удостоверились, что в холле школы никого нет, прежде чем выйти из здания актового зала. Когда мы дошли до класса, то притворились, будто взяли книги в библиотеке. Поскольку они были завернуты в бумагу, никто не подозревал, что мы стащили их с чердака. Добравшись до дома, я вздохнула с облегчением. Я могла с удовольствием касаться страниц без того, чтобы пальцы синели от жгучего холода чердака. У меня было все время мира, чтобы погрузиться в истории без страха быть пойманной с поличным в стране запретных книг. Анна Аркадьевна заворожила меня. Я влюбилась в ее историю. Во время общего собрания в декабре госпожа Задие пожаловалась на скорбное количество учениц, которые ходят на полуденную молитву. «Мы заметили, что вы занимаетесь чем угодно, кроме посещения намаза. Мы не для того удлинили обеденный перерыв, чтобы вы бегали за мечом или непрестанно прыгали через резинку. Было сказано пророком, мир ему, что лучшее, что может делать мусульманин в течение дня, это молиться Аллаху. Я вижу, что вы бежите от молельного зала. С сегодняшнего дня мы будем напоминать вам о намазе азаном». В тот день идти на чердак во время обеденного перерыва было неразумно. Впервые в жизни я решила присоединиться к полуденному собранию и молиться с имамом. Я сказала Нуше, что и она должна пойти. Она сказала мне идти, а она подойдет через несколько минут. Белые стены в молельном зале призывали всех к молчанию. Арочные окна, выходящие на задний двор, впускали сквозь полупрозрачные шторы слабый свет. Позади имама на ковре скотчем были размечены ряды для учениц. Девочки топтались вдоль линий, пытаясь встать плечом к плечу. Почти все принесли на молитву цветастую чедру. Немногие постарались, чтобы чедра полностью покрывала их волосы. Некоторые положили перед собой кусочек коричневой глины и упирались в него лбом, когда стояли во время молитвы на коленях. Возле двери была коробка с такими кусочками разной формы. Девочки, у которых не было своего, брали их из коробки. Зайдя в зал, я взяла кусочек в форме сердца и встала на цыпочки, пытаясь выглядеть Нушу в толпе. Я нигде ее не видела. Я подозревала, что она могла из упрямства пойти на чердак в одиночестве, даже в такой опасный день. Я заметила, что возле коробки с глиной стоит Ширин. «Как у тебя дела, Мажи? В последнее время тебя не видно в библиотеке», — радостным тоном сказала она. «У меня все хорошо, госпожа Ширин. На переменах я занята уроками». Она кивнула. «Хочешь стать рядом со мной во время намаза?» «Конечно, с радостью». Я следом за ней прошла в передний ряд. Едва девочки узнали ее, они расступились, освобождая место. Перед рядами молящихся было особое место под названием михраб. Оно было отведено для имама, чтобы тот стоял на коленях во время намаза и читал проповеди. Михраб был украшен персидским ковром тонкой ручной работы. Ширин встала позади него и пригласила меня встать рядом. Я втиснулась между ней и высокой девочкой, которая поправляла свою чедру. «У меня нет чедры», — сказала я. «Не переживай», — сказала Ширин. «У меня тоже. Но ты можешь прикрыть волосы и руки от локтей до запястий, и этого для намаза будет достаточно». Она подтянула платок вперед, и из-под него выскользнула длинная каштановая коса. «Поможешь мне спрятать волосы под тунику?» У нее не получалось сделать это самостоятельно. Ее волосы, будто вертлявая форель, пытались выскользнуть из моих рук, когда я пыталась засунуть их обратно под тунику. На тонкой коже ее шеи, прямо под линией роста волос, я увидела тонкий рисунок хной. Сложно было определить, что именно нарисовано, но мне показалось, что это хвост птицы, а ее тело, представилось мне, тянется по ее правому плечу и груди. Я была шокирована этим рисунком на шее Ширин. До этого дня я видела рисунки хной только на руках и ногтях Азры. Мне хна никогда не нравилась, и я не разрешала рисовать ей на моих руках. Но у Ширин был рисунок на шее, подробный, изящная птица, которую кто-то, должно быть, часами рисовал на ее груди. Мы все стояли плечом к плечу в ожидании появления мамы. Госпожа Задие вышла с заднего ряда и прошествовала к михрабу. Ширин отошла и поклонилась, как только заметила ее. В переднем ряду были и другие учителя. Госпожа Задие сказала всем салам и встала на молельный коврик, а одна из девочек запела азан. Госпожа Задие достала из коричневой кожаной сумки белую чедру и накинула поверх своего химара. Чедра была зашита спереди и закрывала подбородок. Она заслонила уши ладонями, и громкое «Аллаху Акбар» приглушило перешептывание в зале. Никто не шевелился и не произносил ни единого слова. Единственным голосом, который я слышала, было пение госпожи Задие. Я много раз слышала эти строки из Корана, но не знала, как точно они переводятся на фарси. Я не была уверена, в каком порядке надо становиться на колени, опираться лбом о пол или подниматься, но старалась делать, как все. Вот только я сделала одну ошибку. Не зная, куда девать руки, я переплела пальцы. Ширин понадобилось всего несколько мгновений, чтобы вмешаться. Не говоря ни слова, она расцепила мои ладони и вложила свои пальцы в мои. Весь намаз она держала меня за руку. Меня это ошарашило, и я не знала, что делать. Я не посмела выдернуть руку. Едва читавшая азан девочка объявила конец молитвы, пропев салам, Ширин позвала меня по имени. Все по-прежнему сидели на ковре, поджав под себя ноги. Она повернулась ко мне лицом и прошептала на ухо. «Мы не рабыни Аллаха. Мы стоим, как любимые, перед возлюбленным. Не сцепляй руки, как делают сунниты». Я не поняла, что она имеет в виду. Возможно, она хотела научить меня тому, как молятся мусульмане-шииты. Я кивнула и не ответила. Она скользнула рукой под платок и достала заплетенные волосы из-под туники. После молитвы госпожа Задие повернулась и пожала руки учительницам в первом ряду. Мне она тоже пожала руку и сказала: «Приятно видеть тебя в первом ряду, госпожа Мажи. Да примет Аллах твой намаз и молитву». Я поблагодарила ее и кинула взгляд на Ширин. Та кивнула и улыбнулась в ответ. Молельный зал заполнила громкая девичья болтовня. Девочки встали со своих мест, сложили чедры и убрали в сумки. Я бросилась к двери, чтобы побыстрее выбраться и найти нушу. «Подожди секундочку, прежде чем вернуться в класс, Мажи», — позвала меня из-за спины Ширин. Я остановилась, гадая, что она хочет спросить. Она понизила голос и спросила: «И как тебе Анна Каренина?» «Ох, я не уверена». Он сошел вниз, избегая подолгу смотреть на нее как на солнце, но он увидел ее как солнце и не глядя. «Удивительно, да?» — сказала она. Я замерла посреди зала, будто ифрит наложил на меня заклятие. Неподвижно и молча я смотрела в ее глаза. Золотистые искорки в ее радужках казались острыми, как никогда. «Ты должна заглянуть в библиотеку, чтобы мы могли обсудить значение намаза, который ты только что совершила. Стыдно стоять перед возлюбленным и произносить слова, которых не знаешь. Ты должна выучить, что говорить». Затем она подмигнула и сказала: «Давай, Мажи, может, и Анну мы тоже обсудим?» Она отвернулась и вышла за дверь. Я видела, как кончик ее заплетенных в косу волос, выбившихся из-под платка, достигает талии, совсем как у старой библиотекарши школы Фарзан. Неужто душа старой госпожи переселилась в Ширин?